Подойдя ближе, замечает, что на пассажирском сиденье женщина в старинном платье, и голова у нее свиная. Харри начинает звать ее. Кричит: «Эллен!» Когда она открывает рот, чтобы ответить, из него валятся мелкие камешки. Харри повел головой из стороны в сторону, словно наводя резкость изображения, и посмотрел на пол, где на матраце лежал Свен Сиверсон. Вот что сказал Холли: «Знакомая, с которой я сейчас говорил по телефону, запустила ради нас целый механизм, из-за чего может не только лишиться работы, но и угодить за решетку как сообщница. Поэтому мне нужно как-то успокоить ее метущуюся душу. В смысле, мне хочется, чтобы она увидела копию какой-нибудь фотографии, где вы с Воллером в Праге». Свен рассмеялся. «Ты что, туго соображаешь, Харри? Я же говорю, это мой единственный козырь в игре. Если я его выложу сейчас, мое спасение тут же завершится. Возможно, это случится даже раньше, чем ты думаешь. Нашли твою субботнюю фотографию где-то во Фрогнер-парке, но тебя там не было видно в день убийства Барбары Свенсон. Странно, да? Учитывая, что японцы щелкают фонтан все лето. Для тебя это не важные новости, поэтому я прошу тебя созвониться со своей сожительницей и попросить ее отправить снимок по факсу или электронной почте Беате Лен и службы криминалистической экспертизы. Если хочешь приберечь козырь, пусть физиономия Воллера будет смазана. Но мне нужна фотография, где ты на какой-то площади сидишь с кем-то, кто похож на Тома Воллера. На Вацлавской площади, неважно. У нее в запасе час. Не успеете, наш договор теряет силу, ясно?» Сиверсон пристально посмотрел на Харри, прежде чем ответить: «Не знаю, может, ее нет дома. Беременная женщина. Она не работает», — сказал Харри. «Уверен, что она сейчас сидит дома и ждет твоего звонка. В твоих интересах, чтобы это было так. Осталось 59 минут». Сиверсон забегал взглядом по комнате, потом посмотрел на Харри и покачал головой. «Не могу, Холли. Не могу ее в это впутывать. Она ни в чем не виновата. Пока что Воллер не знает ни о ней, ни о том, где мы живем в Праге. Если мы проиграем, он все это выяснит и доберется до нее. А каково ей будет в одиночку растить ребенка, чей отец мотает пожизненный срок за 4 убийства? Не чума, так холера. Сиверсон, 58. Сиверсон закрыл лицо руками. Черт. Когда он снова поднял глаза, Харри протягивал ему красный мобильник. Кусая губы, он набрал номер и прижал телефон к уху. Харри посмотрел на часы. Маленькая стрелка рубила время на секунды. Сиверсон нервно ерзал. Насчитав 20 секунд, Харри спросил: «Ну как?» «Вероятно, она уехала к матери в Брно», — предположил Сиверсон. «Очень жалко тебя». Харри продолжал смотреть на часы. 57. Он услышал, как телефон полетел на пол. Повернул голову и успел увидеть перекошенное лицо Сиверсона, прежде чем тот вцепился ему в горло. Харри резко ударил его по запястьям, и хватка ослабла. Потом он дернулся вперед, ударил во что-то податливое, ударил снова и почувствовал между пальцами теплую и густую кровь. В голову пришла дикая ассоциация — бабушкина бутерброда с клубничным вареньем. Он поднял руку и ударил снова. Увидел, как этот прикованный беспомощный человек пытается защититься от удара, и от этого остервенел еще больше. Он чувствовал себя усталым, испуганным и остервенелым. «There is da!» «Кто это?» Харри замер. Они с Сиверсоном переглянулись. Оба не открывали рта. Гнусавил телефон на полу. «Свен! Bis du es, Свен!» «Свен, это ты, Свен?» Харри схватил трубку и поднес ее к уху. «Свен is here», — медленно сказал он. «Who are you?» «Эва?» — сердито ответил женский голос. «Битте! Was ist passiert?» «Беата Лен. Это Харри. Я. Перезвони на мобильник», — сказала она и положила трубку. Через 10 секунд он уже снова был на проводе. Как он продолжал это называть, хотя проводов никаких не было? Что случилось? За нами следят. Каким образом? У нас тут стоит специальная программа, которая предупреждает, когда телефон и электронную почту начинает контролировать третья сторона. Мы используем ее как защиту от хакеров, но сейчас Бьорн говорит, что это дело рук самого Бьорна.